София отвернулась к казавшемуся черным океану. «Папа, Оуэн давал мне наркотики, которые брал в пабе у своего приятеля Нейла. Никогда не просил денег, и я считала, что это подарки, поскольку он мой парень. Но однажды Оуэн заявил, что я задолжала Нейлу кучу денег, и не только за то, что получала. Он, оказывается, поставил меня на счетчик, и проценты росли с каждым днем. Я не знала, что делать. Оуэн сказал, что пытался меня защитить, но Нейл пообещал ему и другим в пабе, что накажет не только меня, но и Кали, если я не расплачусь. Оуэн очень расстроился, что втравил меня в такую передрягу, но думал, что сумеет разрулить ситуацию». «Каким образом?» — спросил Том. «Воспользовавшись твоим авторемонтным бизнесом для контрабанды наркотиков. Я сказала, что с тех пор, как ты заболел, мы на мели, но он обещал все поправить, отдать мой долг и достаточно зарабатывать, чтобы мы могли платить за дом, пока ты не выздоровеешь. Он хотел помочь». «Но мы не импортируем детали настолько часто», — возразил отец, — «а когда приходится, у нас горы бумаг, масса документов. Каким образом Оуэн собирался обойтись без моей подписи?» София ответила не сразу. «Право подписи не у одного тебя. Ведь бизнесом владеешь не ты один». «Аманда?» Том посмотрел на жену, словно видел ее в первый раз, и та закрыла лицо руками. Глава 77. «Я не знала, что еще предпринять». Аманда, наконец, опустила руки. Том вцепился в свое левое плечо, и даже в тусклом свете луны было видно, что он смертельно побледнел. «Ты лежал в больнице», — продолжала Аманда. «Врач предупредил, что ты можешь умереть. Счета накапливались. Мы не платили за ипотеку. Что мне оставалось делать? Нашим дочерям грозила опасность. Ты могла обратиться в полицию и надеяться, что к девочкам приставят круглосуточную охрану?» «Приходилось рассчитывать только на себя. Я их мать и обязана их защищать». Оуэн выразился ясно. «Подпишешь несколько бланков, и Кали с Софи ничего не будет грозить. Еще останется на жизнь». «Откуда я могла взять то, что требовал Нейл? Сумму в несколько тысяч фунтов?» «Ты вовлекла Софи в противозаконные действия». Услышав эти слова, Аманда пошатнулась. «Мне еще не приходилось слышать, чтобы Том выражался так жестко. Как раз из-за Софи мне пришлось решиться на незаконный поступок. Я сделала это потому, что люблю ее». «Ты знала, что наша дочь употребляет наркотики, и ничего мне не сказала?» И я делала все возможное, чтобы она о них забыла. Помнишь, как София исчезла на несколько месяцев, и ты думал, что ей нужна передышка, чтобы прийти в себя после вызванного твоей болезнью стресса? Я оплатила ее лечение в клинике». «В голове не укладывается». Том низко склонил голову. Выглядел он совсем неважно, я испугалась, что он потеряет сознание. «Ты знал об этом, Джо?» «Узнал, но только позже. Выписавшись из больницы, ты сказал, что Аманда убедила тебя поберечь здоровье и отойти от дел, и попросил меня взять бизнес в свои руки. Я заподозрил неладное, когда изучил счета. Прибыль резко подскочила. Я поинтересовался у Аманды, не напутала ли она с отчетами, и узнал о ее договоренности с Оуэном. Тогда я разозлился не на шутку, но тебе ничего не сказал, потому что врач предупредил, что тебя нельзя волновать. Но сам я не хотел иметь с этим ничего общего и никак в этом не участвовал. Но потом все закончилось. Я имею в виду договоренность с Оуэном, когда долг Софи был погашен, мы больше не имели с ним дел?» «К сожалению, не закончилось», — ответил брат. «Я старался как мог это прекратить, но все, на что оказался способен, это держать в стороне тебя и Кали. В последние месяцы я часто выслушивал твои извинения и считал, будто ты переживаешь из-за того, что после смерти Кали наш бизнес пошел на спад, потому что к нашему общему делу ни у кого не лежала душа. Ничего подобного даже представить себе не мог. Том сморщился, как от боли. «Поверь, мне было очень плохо», — продолжал Джо. «Но я надеялся, что ты ни о чем не узнаешь. А когда после гибели Кали исчезла Софи, подумал, что она, чтобы справиться с горем, снова вернулась к наркотикам. Когда ты позвонил мне вечером и сказал, что Софи здесь, я решил, что она с Оуэном, и не хотел, чтобы ты с ним столкнулся. Обнаружив ее одну в фургоне, решил, что ее надо поскорее увезти. Оуэн мог быть где-нибудь поблизости. У меня и в мыслях не было, что он... что она его...» Джо снова расплакался. На его терзание тяжело было смотреть. «Знаешь, когда вы здесь появились, был момент, когда я чуть не выстрелил в Аманду за все, что она натворила. Можешь поверить...» Джо вытер нос тыльной стороной ладони. «Сколько раз я пытался ее отговорить. Прости, наверное, нужно было все тебе рассказать, но ты мой брат. Я тебя люблю и не хотел рисковать твоей жизнью». «Я тоже не хотела, Том», — вмешалась в разговор Аманда. «Заботилась о тебе, когда ты болел. Не позволяла волноваться из-за неоплаченных счетов, а ты ни разу не поинтересовался, как мы выкручиваемся. Ни единого разу не спросил». Аманда почти кричала. «Я продолжала дела с Оуэном, потому что иначе наша жизнь превратилась бы в сплошную борьбу. Мы бы едва могли расплатиться за дом и никаких развлечений. Когда я росла, мы отдыхали на Мальдивах и ели в хороших ресторанах. В ее голосе послышалась горечь. Это твоя вина, что мы оказались в такой ситуации. Я отдала тебе все, а ты не мог нас как следует обеспечить. Я тебя любил? Я тебя люблю, можешь не сомневаться. Но я хотела, чтобы дочери получали то, что было доступно мне в их возрасте. Все, что я сделала ради них, ради нас, ради нашей семьи. Дело казалось таким простым, оно и было простым. Оуэн все организовывал, а я только закрывала глаза. Всего-то подписала несколько бланков. Навар был не таким, чтобы нами заинтересовались, но доход получался приличным. Оуэн соблюдал осторожность, тебе не о чем беспокоиться. За такие дела ты могла оказаться за решеткой. Мы оба могли попасть в тюрьму. Голос Тома стал холоднее стали. В каком бы положении оказались наши дочери? Оуэн заверил, что риска никакого нет, — тихо проговорила Софи. Он знал, на что шел. Я сказала ему, что мы можем лишиться дома, и он позаботился о нас. А Кали? Кали знала? Том по-прежнему держался за плечо. Нет, —